Эта штука оказалась сильна, быстра и до кучи довольно метко стреляла своими стальными иглами, так что приходилось активно маневрировать, постоянно отстреливаясь и тем самым сбивая ей прицел. Но несмотря на все вышеперечисленное, были у монстра и определенные проблемы, связанные с неполноценным развитием. Как бы странно в его отношении это ни звучало. К примеру, его постоянно заносило направо, так как эта часть его антропоморфного тела была заметно крупнее. Заверши лесная ведьма преобразование до конца, получился бы воистину страшный противник. Да уж, вовремя я заглянул на огонек. Если бы такая штука ударила обороняющимся в тыл, все могло бы закончиться очень печально. Впрочем, для меня до сих пор может, потому как живучестью этот перекачанный соник обзавестись успел, практически не замечая попаданий. И лишь полоснувший по морде луч световой пушки заставил его подать голосок, огласив окрестности примерским скрежетом. После этого он свернулся в колючий шар и покатился на меня. Однако мне даже не пришлось уклоняться. Непропорциональная масса его тела сделала свое дело, и этот колобок смерти вильнул в сторону, на полной скорости врезавшись в ствол ближайшей сосны. К сожалению, пострадало в этом столкновении именно дерево. Раздался треск, во все стороны брызнули щепки, после чего лесной исполин начал медленно и величественно заваливаться в сторону. Его хвойная крона запуталась в ветвях соседей, что немного притормозило падение, но не смогло остановить его полностью. Ёж тем временем развернулся, обогнул падающее дерево и, наклонив корпус вперед, вновь попер на меня, послав перед собой парочку игл, выстреливших из макушки. Я как мог петлял между деревьями, но топот, треск и скрип все приближались. Тварь ломилась напрямик, невзирая на любые препятствия. Очередной световой заряд за спину заставил ее притормозить, а заодно дал мне немного времени на то, чтобы обмозговать всю эту ситуацию. Итак, теперь я знаю, что таких чудовищ создают из обычных фейри. Если припомнить до превращения, тот бедолага и правда чем-то напоминал ежа. Я, конечно, полный дилетант по части магии, однако, похоже, шаманка каким-то образом прокачивает звериную составляющую особи, делая ее натуральной машиной смерти. Однако, должно же быть что-то, что мешает ей создать сразу армию таких тварей. Сначала их было четверо, а теперь и вовсе один. Просто не хватило сил? Нет, у нее полночи было на подготовку. Она вполне могла успеть отдохнуть и наделать их столько, сколько нужно для успешного штурма, а не просто, чтобы прорвать первую линию обороны. Может ли быть, что она вынуждена тратить силы на то, чтобы поддерживать их в этой форме? Звучит слишком оптимистично, чтобы быть правдой. Однако, ничто не берется из ничего. Это один из основополагающих законов порядка, который не в состоянии обойти как самые закоренелые нарушители, так и их покровители из числа всевозможных сущностей. Что ж, мне ничего не мешает проверить свою теорию. Тем более, что ради этого я сюда и приперся. Слышу приближающееся фырчание. Похоже, оставшись без зрения, монстр решил положиться на свой нюх. Стараясь ступать как можно тише, на случай, если у него еще и слух развит, огибаю его по дуге. Пара минут петляний между деревьев, и вот передо мной наполовину развороченный кокон из корней. Она внутри, тщетно притворяется кучей листьев. Но секундное переключение на тепловизор разрешает все сомнения. Выставив перед собой ствол арсенала, осторожно подхожу ближе, особое внимание уделяя земле под ногами. Вот я уже рядом, уклоняюсь от неловкого выпада посохом, после чего выбиваю его из одряхлевшей руки. Может ли быть, что сейчас она настолько беззащитна потому, что вынуждена поддерживать свое творение? Громкий фырк сзади заставляет зашевелиться волосы на затылке и дает понять, что сейчас у меня будет отличная возможность в этом убедиться. Теперь главное занять правильную позицию. Два шага вперед, чуть в сторону и... идеально. Тебе не, ведьма явно настроена потянуть время, на что у меня лишь один ответ. Раз за разом жму на спусковой крючок, заставляя ее пятиться. Но все эти листки оберегают ее куда надежнее, чем любая броня. Вот она вжимается спиной в полусферу из корней, всем телом сотрясаясь от попаданий. А мне по нервам бьет приближающийся сзади топот, в следующую секунду сменяющейся характерным шорохом. «Вот так, еще чуть-чуть!» «Куда?» — только и успевает выкрикнуть шаманка, когда я в самый последний момент отскакиваю в сторону. Мимо проносится огромный шипастый шар, вновь смещаясь правее и словно мячик для гольфа попадает в лунку, в качестве которой выступает развороченный купол из корней. Скрип игл об дерево не в состоянии заглушить мучительного вопля. Во все стороны летят щепки, листья и кровавые ошметки. Постепенно шум стихает, и я, не страшась подойти вплотную, просто чтобы утолить свое любопытство, встаю поодаль напротив дыры и включаю светопушку на мощности обычного фонарика. Ёж еще там, беспомощно ворочается на спине, с ног до головы перемазанный тем, что осталось от шаманки. «Оу!» — скривившись, морщусь. «Я видел всякое дерьмо, но от этого зрелища прямо воротят. Нужно поскорее здесь заканчивать и возвращаться обратно. Мутант выглядит вялым. Видимо, моя теория в кои-то веки подтвердилась. Пользуясь возможностью, целюсь ему в морду. Надеюсь, живучесть у него тоже упала».